28. Мягкий знак. А сам, закутавшись весьма роскошно в теплую шинель, оставался в том приятном положении, лучше которого и не выдумаешь для русского человека. То есть, когда сам ни о чем не думаешь, а между тем мысли сами лезут в голову, одна другой приятнее, не давая даже труда гоняться за ними и искать их. Николай Гоголь. Шинель. Пошли прогуляться по Горбатову. Алена так и осталась в нарядной блузке горошком. Не годится начальству в затрапезе ходить. По кирпичной улице вышли на асфальтированную площадь, где и располагались главные учреждения поселка. В центре площади красовался круглый сквер с высоким одноструйным фонтанчиком, газоном с разноцветной геранью, белыми скамейками и кустами сирени и боярышника. У фонтана стоял розовый гусь реалистических размеров, человеческих рук дело. Сирень цветала, боярышник же был в полном цвету. Слева, если стоять спиной главной дороги, была церковь, справа – светло-зеленое здание администрации и клуб с четырьмя деревянными колоннами. Здесь же располагался магазин «Продтовары», одноэтажное здание красного кирпича и почта, солидное сооружение еще со старого режима и прежних времен, когда почта много значила в жизни сельского человека. Вот Народная площадь, бывшая Ленина. Был небольшой бюст вождя, так Октябрь Платоныч еще в 90-е его перенес в библиотеку. От вихрей истории, так он объясняет. Больничка чуть дальше по Речной улице, там же и промтовары. Церковь начала века, фабриканты кирпичные Васильевы построили, а в их бывшем доме сейчас школа. Восстановили нашу церковь в 96-м. Тут Октябрь Платоныч большую роль сыграл. Как и бюст Ленина уберег, и о церкви хлопотал. «Да, он такой», — он говорит, — «все было нужно, пусть мы и не знаем зачем. Совсем особенный человек». На скамейках в сквере сидели мальчишки-подростки, курили, гоготали, но пиво не пили, о чем удивленно сказала Анна Алене. «Не вожу пиво, запретила. Есть же закон, на улице нельзя распивать, а никто не выполняет. А мы в Горбатове взяли и выполнили. Хочешь пиво? Езжай в Гавриловы, 15 км. Привози свое пойло, дома сиди и пей. Ну к чему это пиво? И не русская эта традиция вовсе. Те мед пива, что в былинах пили, другими были, да и пили их на пирах, а не где попало. Вот только мусор на улицах разводить. Потом они, извините, суд прямо в сирень, на виду церкви. Не это мы все отмели. А кино у вас есть, дискотека? Дискотека в школе, в спортивном зале по субботам. Кино «Октябрь» возит в клубе на первом этаже, мы уже плазменную панель установили. А до этого был просто телек большой с видиком. По 3 сеанса в день. И для молодежи, и для детей, и для взрослых. Все учитывает, сам лекции читает. 5 рублей с ребенка после 7 лет, со взрослых 10. Все в казну сдает. А из казны уже на клуб получает. И премиальные. Вот не отнимешь. Честнейший человек, но трудный. Давит на психику. Касимов тот от него стонет». Все попадавшиеся навстречу жители Горбатова, от детей до благообразных и ведьмообразных старушек, уважительно здоровались с Аленой, частенько величая ее матушкой. «Так что сейчас ваш консервный завод стоит, сырья-то нет пока? Зачем стоять? Мы зелень гоним протертую, щавель, крапиву. В городах на суп идет хорошо. И кафе, рестораны берут в охотку. Потом укроп с петрушкой пойдут. Мы их солью перетираем. А там и заветный огурец подтянется. Ну и с июля страда. У нас большой ассортимент. Что выпускаете? Огурцы, помидоры соленые, маринованные, морковь с помидорами и кабачками, кабачки отдельно, икрой и кусками, свекла кусками в маринаде, смесь для борща, морковь, свекла, лук, помидоры, грибы, лисички. Грибы белые и пестрые, варенье всякое. У нас больше 30 наименований. По технологии это все Касимов и жена его Наташа. Хлопочет. Это наше сердце, консервный завод. Всем миром поднимали, 100 человек работает. И скажу вам по секрету, есть у нас там еще один потаенный цех. Водку делаем свою, настойки. Перегоняем на зверобой, на смородиновый лист. Патент нам не поднять, так гоним для себя, не для продажи. Зачем? А нужно мне, чтоб народишко паленкой травился? Да и это, вот она, городская тоже, знаете, с дерьмецом тяжелая. А мы каждому работнику удаем 2 литра в месяц своего и бесплатно. И у тети Вали на Красной улице всегда можно по 20-ке пол-литра взять в урочное время. Все равно пили и будут пить. Да хоть на душе спокойно. Пьют чистое, свое, родное. А у Вали 5 детишек. И сами гнать перестали. Зачем? «А что милиция куда смотрит?» «Игорь Сергеевич, он зверобой уважает. У нас с нашими силовыми структурами полная любовь и понимание. Мы тут вообще, знаете, договорились, по-хорошему договорились, вот чтоб и себе, и людям. А вдруг кто-нибудь просигналит, мало ли что, позавидуют. Кто сигналит, мы того знаем на зубок. Октябрь сигналит, не из зависти, а характер такой. Но мы его держим строго, и на всякий случай я давно на него справку имею насчет вялотекущей шизофрении». А народ с какого дуба рухнувши сигналить будет? Он же знает, что мы, наша устойчивая преступная группировка, верхушка Горбатова, мы от всего отопремся, а доносчику первый кнут. Опять октябрь. Ой, характер. Ой, как с гражданской войны. Вы его увидите, он вечером заглянет на вас полюбопытствовать. Значит, у вас все свое. И в магазинах торговать нечем. «Да нет, торгуют. Соль, сахар, хлеб, конфеты. Но все в основном местное. Деликатесы привозим, колбасу, селедку. Молочные продукты с фермерского хозяйства. 20 км отсюда. Дешевые, отличные. Макароны местные. Из-под ржаксы. Товар качественный. А тоже поставить себя не умеют. На пачке так и написано. Макароны. И ничего более. Дескать, макароны есть макароны. Чего еще наворачивать? Тамбовская жилка. Ну, терпеть не могут никакой рекламы». «Не доверяют?» «Не-а, ничему не доверяют, упертые консерваторы. Мы хоть на этикетках огурчик нарисовали, такой веселый, улыбчивый, ручкой машет. Петя мой рисовал, эмблема завода. Аржакские ни в какую. Черными буквами запузырят. Вермишель, рожки и все дела. Я им говорю, маркетинг, пиар. Они только щурятся. Директор плечами пожимает, говорит, брали и брать будут. Чего не брать, когда 14 рублей кило?» Вот вам и весь маркетинг тамбовский. Действительно, жизнь у вас дешевая получается. Дешевая, потому что денег-то в области у народа нет, зарплаты копеечные. Я считаюсь тут богачкой, а у меня 6,5 тысяч, как у главы администрации, и 3,5, как у зав. Медпунктом. И у мужа на заводе 4 тысячи. Ваня, сын мой, завучем в школе. 3 тысячи, и жена его, он тут женился на Свете, на агрономше, у нее 4,5. Тетка Ирина Ивановна с нами живет. Вы видели? Пенсия 1500, козу держит, свинку и кур. Так я хожу олигаршей. А ваш второй сын Миша, как он тут поживает? Миша армию откосил. Заставил меня справку сделать. Учится пока в Тамбовском университете, на психологическом. Квартиру я ему в Тамбове снимаю. В Питере сдаю, а здесь снимаю. Приезжает к нам, гостит, подолгу даже бывает. А все домой рвется, к мостам, так сказать, и к сфинксам. Не хочет тут жить, скучно ему не по характеру. Вообще в России жить не хочет. Отравленный он, временем отравленный, червоточина какая-то в нем. Переживаю я за него сильно, но... Ну как вам, центр Горбатова? Славно, тихо. А где завод? Завод внизу, по ту сторону горы. Ну уж извините, мы так говорим, гора. Понятно, что это гора только по-нашему. Там и выгородка в реке для засолки огурцов, и все цеха. Там недалеко еще развалины кирпичного завода. Касимов так переживает, все мечтает восстановить. У нас же рядом глина классная, залежи. И 10 пятиэтажек, проблемная наша зона. Построили в 65-м, заселили администрацию рабочих. Вы ж представляете, во что это сейчас превратилось. Все, блин, сыпется, пьянь на пьяние, на работу не выгонишь. А что же вы делаете? Понемножку расселяем. В прошлом году 2 дома построили для многодетных. С дохода от консервов уже полегче. С области выбили деньги. Еще на 3 дома по 8 квартир. Я выбила. Расселять надо эту гниль. Оттуда чертом тянет. Чертом, говорю, воняет на весь Горбатов. В прошлом году 1 членистоногий жену забил насмерть. Даже 3 или 4 наркош завелось. Представляете? Откуда берут? В области места есть. Сажают кусты по-тихому в лесах. Не докопаешься, да еще с нашей милицией. Я говорю, Игорь, проследи, куда они ползают-то. А ему то порося резать, то лодку чинить. Хотя мужик он неплохой. Петь любит басом. Ревела буря, дождь шумел. Поет и плачет. Говорит, так русских жалко. Летели-летели и оборвались. Встретили матушку-попадью Татьяну Егоровну, строгую худую женщину, выходившую из клуба. Матушка интересовалась расписанием кино на субботу-воскресенье и со сдержанной радостью подтвердила, что они с отцом Николаем, конечно, придут через 2 часа к Алене. «На театровеческом у нас училась, представляете? 3 курса», — сказала Алена. «А теперь 4 детей. У отца Николая не забалуешь. Он верует, как в старину, что Господь лично направляет каждый его шаг каждый день. Ежели что случилось, думай, за что и почему. Мальчишек за вихры оттаскать – это ему очень просто. Петр Степанович жаловаться ко мне приходил. Зачем за вихры? Сад у него хорош больно. Они около церкви с Татьяной сад развели. Так ни у кого ни яблок, ни вишен подобных нет. Чудо! Мальчишки и подворовывают, а Николай их ловит и лупит. Сад, говорит, Господний. Господь за одно яблоко, помните, что с людьми сделал? Да не с такими, как вы, а с первыми, в которых сам свое дыхание вдохнул. Логично. Логично, а не порядок. Я ему говорю, батюшка, не годится священнослужителю руки-то распускать. Вы словом должны воспитывать. Хмурится только. Зимой ногу подвернул, стал рассуждать. За что Господь наказует? Я им говорю, глаз болит, не на то смотришь, ухо свербит, не то слушаешь, руку сломал, не то делаешь, а ногу подвернул, значит, не туда ходишь. Подстроилась под его логику. По-моему, так никаких наказаний и указаний Господних в наших болезнях нет. Но тут я похитрил немножко. Ты, мальчишек, драл осенью, а вот зимой тебе наказание вышло. Почему, говорит, так поздно? А я отвечаю, а суду Божьему, что дело твое, рассмотреть не надо? И то быстрее получилось, чем по суду земному. А вы веруете? Я врач, материалист. Абстракции не для меня. А что в людях кое-что имеется, кроме тела, и что само собой оно завестись не могло, так это ясно и без моего умишка. Сами собой только черви да вши заводятся. А так верую, конечно, по-простому, без рассуждений. Вера быт оформляет и людям какую-то общинную жилку дает. Что ж сидеть-то все по клетям за заборами? Это пусть богачи сидят, а мы на миру живем. Как-то вы хорошо внимательно слушаете. Это у вас просто талант. По народной улице спустились к Мураше, к небольшой площади у моста, где стояли несколько примитивных, добротно сколоченных скамеек. Здесь автобусы идут в Тамбов, на Ржаксу. Но сейчас уже все пятница, вечер, никого не будет, объяснила Алена. А там за Мурашей наши поля. Сторожа-то есть? А как же? В очередь мужики сторожат за приплату, и ружья имеются. Да у нас и крыша есть. Крыша? Здесь крыша? А вот присядем, я вам расскажу. Мы когда кредит взяли на завод, да начали дело налаживать, так стали волноваться. Мы же газеты читаем, телевизор смотрим, понимаем, что в стране происходит. Касимов говорит, без крыши нас раздавят. Такой данью обложат, что нам без крыши крышка. А где мы ее возьмем? Мы ж как младенцы в джунглях. Спросить не у кого. Наших тамбовских знать надо. Ни почем не скажут ничего. Будут мычать только. Но выяснили, кто в Тамбове главный. Оказалось, зовут Миша Светлый. И гуляет он в ресторане «Орленок». Вздохнули мы и поехали. К Мише? К Мише? Меня в русский костюм обрядили, сшитой рубашкой. Взяли отца Николая. Касимов поехал, огурчик мой и октябрь. На блюде всю продукцию нашу разложили. Фрукты, овощи для красы, огурчики. Огурчики наши в плошках деревянных. Ну, картина кустой дева. Пришли в Орленок. Днем пришли, пошептались с администрацией. Пустили нас. Сидим в углу. Часа два-три. Тут заваливается наш красавец с гоп-компанией. Пошел музон, шансон, закрякала певица Динара. Мы выжидаем. Потом решились. Ох, встали. Отец Николай, конечно, за столом остался. Меня вперед с блюдом. Мишу Светлым-то прозвали не потому, что он дитя света, он убийца и шкуродер, а потому что весь белесый и светлые пиджаки любит, шелковые. Подходит наша группа ряженых. У Миши пасть отвалилась, а мы начинаем речь, как баяны какие-то вещи. Так и так, наслышаны о вас, просим помощи и милости к освобожденному народу, который желает своим трудом, ну и так далее. Указываем на отца Николая вдали. Вот говорим, все по благословению и с разрешения. Дичь немилосердный октябрь сочинял, а вот проскочила. Что-то октябрь правильное знает про свою нацию. Просим отведать и не прогневаться. Я только улыбаюсь. Они ж не любят, когда бабы высовываются. Ну, Мишу нашего аж на слезу пробило. Схряпнул наш огурчик. А он у нас, как откусываешь, издает такой звук особенный, мы называем хряп. Обнял нас, перецеловал. Сам, говорит, приеду. И приехал, слушайте, осмотрел все. Мы принимали на высшем уровне. Обложил нас данью 7 бочек огурчиков в год. И все, и все. Если что, говорит, ко мне лично. Да чего ж они, суки, театр любят, постановочку? Они ж сами, как из американского кино, все поддельные, правда, с местным колоритом. Но стоит Миша Светлый крепко. У нас вообще в Тамбовщине все процессы протекают в оттяжечку, так что конца ему пока не видно. Зато у нас крыша теперь прочнее железа. Вечерело. Мураша текла не быстро и немедленно. Правильно текла. Приветливо, без истерики, мычали коровы, возвращаясь домой. Жизнь не кипела в яростных страстях, но и не валялась в летаргическом сне. Осуществлялась понемножку. Анна чувствовала, что ей с Аленой интересно и спокойно. Четвертая Лилия казалась сильнее и прочнее своих подруг. «Нет, этой ничего не грозит», — думала Анна. «Она богатырша». «Вы, наверное, сами тогда на себя удивлялись. Как-то вас занесло? Куда? Вы ли это?» «И не говорите, сказка Пушкина. Я питерская врачиха, театралка. Стою с подносом перед Мишей Светлым, чтобы спасти родной консервный завод, а? Это кому рассказать?» «А вы подругам рассказывали?» «Конечно, они ужасно смеялись. И все, правда. Марина больше всех». Роза улыбалась снисходительно, а Лили сердилась. «Как вы здорово изучили наши характеры! Все так и было!» «Конечно, Лилька не могла одобрить, что я перед бандитами унижалась. А Роза вообще никакой России никогда в глаза не видела. Маринка-то все кричала: «Запиши, я тебя умоляю, запиши всю эту провинциальную петрушку. Это будут новые губернские очерки». «А Щедрин здесь жил?» «Нет, Щедрин в Рязани и Твери был вице-губернатором. Рязань и Тверь оспаривают честь быть прототипом города глупого. У нас Державин жил, потом Андрей Платонов». «Город Градов Платонова. Это с Тамбова писано. Ядовитая вещь. Я это не потому знаю, что я такая образованная, а из-за Октября. Он нас просвещает без продыху. У него и кружок краеведческий есть. И он ребят по области возит с экскурсиями. У нас автобус имеется школьный, купили пару лет назад. Я прямо-таки умираю уже от желания повидать вашего Октября. Титаническая из ваших рассказов получается фигура». «Это без спора. У него у Октября мама местная, а папа пришлый был из Муромской области, где-то на югах в отпуске познакомились. И вот есть у него в характере северок такой непростой. Что задумает, обязательно сделает, но с подвывертом. И мышление очень бойкое, шустрая голова. Да вы все сами увидите, пойдемте домой. Там уж небось дым коромыслом».